Глава третья. Закупки. «Мир Файри приветствует тебя». «Ой, да отстань, без тебя тошно». Отмахнулся я от очередного системного сообщения. «Как же хреново-то?» «Так, не время раскисать. Дел по горло». «Что мы имеем?» «Ага, 42-й левел. Уже что-то. Хотя с каждым разом подниматься в уровнях станет все сложнее. Но да ничего, не впервой. Тем более, что сами уровни не столько моя цель. Мне важен набранный опыт, который моя обогованная сущность переводит в энергию. В этот раз удалось подготовиться к походу в системную вотчину хорошо. Я экипировал все имеющиеся у меня предметы, так что после переноса уже не выгляжу оборванцем. Вид моей броньки скорректировал под уровень персонажа, чтобы в глаза не бросалось. Да и ладно. Лук за спину, он хоть и приметный, но вроде меня в глушь закинуло. Так что пофиг. Меч на пояс. Все, я готов. Еще прихватил с собой из десяток кристаллов души разной степени ценности, 3 разряженных капли крови молодой божественной сущности, как окрестила их система, несколько свертков паучьей нити, что достались от босса портала, ну и требующий перезарядки хроностопер, естественно. Еле уместил свои пожитки. Зато сейчас можно со спокойной душой убрать все это в инвентарь. Были опасения, что система не пропустит кровь Дракулы, но прокатила. Скорее всего, фишка тут в том, что столь сильная субстанция, как кровь, пусть и молодого, но все же достигшего класса божественного существа, а называть Дракулу человеком мне не хочется, обладает огромной силой и способна интегрироваться в систему. Хотя все может быть и гораздо проще. Не исключено, что и Дракула является багом, и у него уже есть связь с великой системой. Пока этот вампир пребывает в состоянии иссушенного сна, определить в нем коллегу бага невозможно, а будить его мне как-то не хочется. Ну да ладно, не суть. Главное, прокатило. Великий рандом забросил меня... на болото? А я-то все недоумеваю, что за вонь стоит кругом. Теперь все встало на свои места. Впрочем, я уже успел привыкнуть к таким выкрутасам. Только в одном из 10 случаев я появляюсь в относительно нормальном месте. И чем выше мой стартовый уровень, тем становится только хуже. Иногда меня забрасывало в столь глухие места, что за все время пребывания в системном мире мне так и не удавалось отыскать даже захудалую деревушку. Особенно этот факт бесил, когда приходилось отыгрывать воина. Ладно, вроде бы я отошел от прыжка между измерениями. Пора начинать действовать. У меня в запасе не больше суток. Формула ощущения жизни всплывает в памяти очень быстро. Я тут же начинаю каст. В отличие от реального мира, в системной вотчине тело персонажа, в котором я воплощаюсь, всегда соответствует стартовому левелу. А это десятки единиц характеристик, вложенных в профильные атрибуты, что позволяет совершать магические манипуляции на приличном уровне. Ну и параметры экипированных предметов добавляются сверху. А у меня уже имеются в наличии эпики и легендарки, что дает солидный буст, так что магичу я в системных мирах лучше, чем на Земле. Уж не знаю, как система просчитывает параметры персонажа, ведь после каждого перерождения весь прогресс обнуляется и приходится начинать прокачку с нуля, но факт остается фактом. Причем игровой класс всегда соответствует реальным возможностям. Даже вспоминать не хочется жизни без магии. И как я корячился, прокачивая воинов. Все же магия рулит. Невидимая волна разлетелась от меня во все стороны, и в голове начали появляться образы сотен мобов. Не то, не то, все не то. Заклинание позволяет мне ощущать течение крови в определенном радиусе от себя. Мана я вложил немеренно, так что и радиус сканирования получился приличным. Свой замок я тоже собираюсь защитить аналогичным образом. Так что ни одна мышь не проскочит, не то что протеже императора. Ага, вот оно, с полдюжины засветок разумных километрах в 10 на западе. Что ж, направление у меня есть, погнали. Добирался аж 2 часа. И все из-за совершенно диких толп самых разнообразных мобов. Походу, игроки не забредали сюда очень давно. Вот всяческая нечисть и расплодилась. Но я не жалуюсь, опыт есть опыт. Пускай меня забросило в локацию под стать уровню ураганного роста ожидать глупо, зато каждая тварюшка складывалась после первого же заклинания или выпущенной стрелы, а их тут, как я говорил, кишмя кишит. В захудалую деревушку я заходил, нацепив личину игрока. Сбагрив по дешевке местному вендору выбитый с мобов простенький лут, прикупил у него же свиток телепорта в город и уже через несколько секунд смахивал очередную системку. Пофиг мне, как он называется. Сколько таких городов уже было на моем пути и сколько еще будет? Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Город оказался довольно крупным. По центральной площади, по своим делам, носились толпы разномастно одетых игроков. И ведь не подозреваю даже, что беспечная жизнь, считай, закончилась, и их бессмертная душа уже порабощена системой. Да, они спокойно доживут свою жизнь и лишь потом займут место NPC. Великой системе нужно много слуг, чтобы обслуживать захваченные миры. Я все еще помню свою первую жизнь. Не скажу, что она была такой уж ужасной, но и выбора мне никто не давал. Я был обязан изо дня в день проделывать одни и те же манипуляции, отыгрывать свою роль, словно робот, и не имел права ослушаться. Первое время я даже пытался достучаться до игроков, предупредить их об опасности. Старался сделать так, чтобы как можно меньше местных жителей стремились в такие красочные виртуальные миры, полные приключений, где нет смерти, а порой даже боли, которые выступают в роли приманки, червячка на крючке. Раз заглотишь наживку, и все, твоя душа уже никогда не будет свободна. Ну, почти. Есть шанс, что в череде перерождений ты повстречаешься с кланом Кайбер и станешь багом, но я так понял, что возможности и тени не безграничны, иначе она бы уже заполнила своими багами всю систему. Ну или фиксики научились быстро отлавливать молодых и неопытных багов. Естественно, все было тщетно. Кто поверит сбрендившему NPC, что рассказывает лютую дичь? Это же всего лишь игра, развлечение, чтобы скрасить серые будни. Причем зачастую жители даже не подозревают, что создателями такой реалистичной игры являются ставленники системы, что проникли в их мир и замаскировались под местных. В какой-то момент я плюнул на эту затею. Тем более, что игроки массово подавали жалобы на заглючившего непися, и на мой след выходили стиратели. Я просто начал жить, ну или точнее, выживать. Ладно, некогда предаваться праздным размышлениям о прошлом. Сейчас надо позаботиться о настоящем. Первая моя остановка — магическая гильдия. Надо продать одну каплю крови Дракулы и зарядить манной две другие. Уверен, денег на это хватит с запасом. Даже по оценочной стоимости системы за каждый такой артефакт можно выручить 5 миллионов золотых, а она, как правило, выдает минимальную сумму. Как и ожидалось, в гильдии магов мгновенно ухватились за такую возможность и чуть ли не с руками оторвали у меня столь ценный артефакт. Хотели купить сразу все 3 капли, но я отказался. Такое добро и самому надо. В итоге через час я покинул гильдию с 5 миллионами золотых. Вот ведь скряги, ни медика больше не дали. И под завязку с залитыми энергией, светящимися кроваво-красным цветом артефактами. Ну и рекомендательное письмо из гильдии выбил, без которого великий мастер-артефактор, проживающий в столице этого королевства, и говорить со мной не станет. Устраивать шум, пока не утрясу все дела, не стал. Это может привлечь ненужное внимание системы. Энергию можно будет добрать, когда разберусь со всеми задачами. Думаю, время останется, так что следующая моя остановка — столица. Репутации для ее посещения у моего персонажа быть, естественно, не могло, но тут помогло рекомендательное письмо. Оно открывало разовый доступ. За перезарядку хроностопера с меня взяли 2 миллиона золотых, что по здешним меркам, кроме как грабежом, не назовешь. Тут сказалось полное отсутствие репутации, которая в системных мирах имеет огромное значение. Ну да и пофиг, все равно золото с собой не заберешь, так что придется потратить его здесь. В отличие от Земли, в этом мире хроностопер — вещь пусть и редкая, но довольно обыденная. Он позволяет замедлять течение времени в определенном от себя радиусе, что делает врагов крайне неповоротливыми и, соответственно, уязвимыми. Я попытался закинуть удочку и разузнать об имеющихся на продажу артефактах, но меня вежливо послали, сославшись на нулевую репутацию, а потом и вовсе выставили из мастерской. Придется мистеру Скруджу пока обойтись хроностопером. Из самого города меня пока не выперли. А значит, можно потратить остаток денег и закупиться необходимыми товарами. Свитки и привязки стоят дорого, Аж по 100 000 за штуку. Но уж пару десятков я себе позволить вполне могу. А это 20 предметов, которыми можно усилить моих бойцов. Понятное дело, ничего легендарного или эпического качества в свободной продаже не бывает. Но системные предметы даже редкого класса с определенными, нужными мне параметрами намного круче тех, что производят на Земле. Как минимум, аналоги моей броньки и оружия я своим людям предоставить в пользование могу. Ну а с активацией свойств что-нибудь придумаю. На крайняк конструкт, соответствующий в самоцвет, запихну, а потом интегрирую в предмет. Да, без моего личного участия сработает заложенное свойство всего один раз, но даже так это может спасти жизнь человеку, что уже очень много. Пару часов пришлось побегать по магазинам, но своего я добился. В моем инвентаре появилось 7 нагрудников, которые автоматически подстроятся под габариты своего владельца, а также 7 хороших клинков, зачарованных определенной стихией. По моему заказу, кузнец сделал гравировки с именами будущих владельцев. Вот девчонки удивятся, когда нищий граф преподнесет им подарки стоимостью под 50 миллионов рублей каждый. Но это далеко не все сюрпризы, которые я решил подготовить. Моей следующей остановкой стало самое крутое в столице этого королевства ателье, где я выбрал 6 изумительных вечерних платьев, которые потребовал усилить изнутри прихваченной с собой паутиной нитью, что позволит наложить на одежду чары. Ну и 3 аналогичных костюма заказал. Пришлось отдать остаток денег за срочность, но оно того, несомненно, стоило. Благодаря зачарованию такая одежда будет обладать превосходными защитными свойствами. Например, ни одна пуля не сможет пробить ткань, а клинок отскочит, словно от соприкосновения с металлом. Ну и функцию отражения заклинания потребовал добавить. Такой уникальный материал, как паутинная нить, способен впитать в себя большой объем энергии. Так что работать без перезарядки функция отражения сможет приличное время. Еще одной фишкой такой одежды я сделал возможность менять ее внешний вид по желанию владельца. Девчонки не ходят в одном и том же наряде 2 раза. А мне надо, чтобы они были защищены всегда, даже во время официальных приемов. Вот и пусть выбирают себе новый образ каждый раз, как выходит свет. Так мне будет спокойнее. При желании платье легко может превратиться и в спортивный костюм, в котором так удобно проводить дуэли. Ну и финансы рода такой хитрый ход поможет сберечь. А то глянул я как-то на ценники платьев у лучших имперских кутюрье. Так за эти деньги хороший броневик можно купить. А то, что девчонки любят ходить по магазинам, неоспоримый факт, который подтверждался в каждом из посещенных мной миров. Ну и финальным штрихом стала функция самоочищения. Стоит только пожелать, как одежда избавится от грязи, лишних запахов и приобретет приятный аромат свежести. Для себя я еще, простите, за прямоту и нижнее белье тоже изготовил. На что и потратил остатки паутинной нити. Я уже упоминал, что этот материал чрезвычайно мягок и очень приятен при контакте с кожей. Вроде бы основную массу дел разгреб. Теперь можно немного и пошуметь. Устраивать кипиш в столице посчитал плохим решением. Слишком высокоуровневые NPC-стражники тут обитают. Быстро справятся с бойцом-одиночкой. Да и игроки в столице подстать. В хорошей экипировке с высокими показателями защиты. Мне с моим 44-м набил 2 левела, пока бродил по болоту, не получится сильно им навредить. Зато в провинциальном городке, да с подзавязку заряженным маной и накопителем божественного класса, можно таких дел наворотить, что аж кровь начинает закипать в жилах от предвкушения. Люблю я устраивать подлянки в великой системе. Как хорошо не иметь никаких системных ограничений. У обычных NPC игроков любое заклинание надо прокачивать, причем зачастую еще и дефицитные очки развития вкладывать. Да и то для начала надо умудриться заполучить для своего персонажа редкий скилл. Все это занимает массу времени. Но я баг и не скован системными условностями. Я могу пользоваться любыми знаниями из прошлых жизней. А мощность заклинания зависит от количества вложенной в его создание энергии. Небо над городком начало стремительно наливаться алыми тучами, и народ удивленно уставился вверх. Это вы зря. Бессмертие притупляет инстинкты. Если видишь, что вокруг тебя начинает происходить какая-то хрень, не думай, а беги. Завершающий жест из небесных игроков и NPC обрушился кровавый дождь. Сотни капелек моей виртуальной крови посыпались с неба, на лету превращаясь в заряженные энергией смертоносные копья и начали крушить все, что им попадалось на своем пути. Даже доспехи воинов не выдерживали столь мощный удар. Еще бы. Я вложил четвертую часть манны, что содержалось в божественном накопителе. Крики, паника, звуки разбиваемого стекла, взрывы. Во все стороны летят щепки и камни из складок разрушающихся домов. В общем, полный хаос. Да, перестарался я немного с силой заклинания. Чуть ли не полгорода в труху. Ну да ладно. Надо сваливать, пока системные псы не пожаловали. После такого серьезного магического возмущения никто не сможет отследить портальное перемещение одного хитро выделанного бага, что одним махом скакнул сразу на 20 уровней вверх. Остаток времени провел за фармом мобов. В принципе, оно мне было уже не нужно, но попусту тратить время я не привык. Тем более теперь излишки энергии, что будет не способно усвоить мое сосредоточие, я собираюсь перенаправлять в божественный накопитель. Так что ни одна капля добытого в системных мирах опыта не пропадет. Все пойдет в дело. Я не успел спросить у Тени, что же такого в багах так бесит систему, что она тратит колоссальные ресурсы на их отлов. Кое-какие мысли по этому поводу у меня, естественно, имеются. Не раз думал об этом и пришел к выводу, что богиня наделила нас возможностью освобождать души из рабства великой системы. Только этот ресурс для нее по-настоящему ценен. И только ради его сохранения система пойдет на все. Понятия не имею, каким образом это возможно. Надо будет спросить богиню при случае. Но я считаю, что каждое убийство в системных мирах, что я совершаю, ставит на душу игрока, NPC и даже моба определенный маркер. Так сказать, делает их такими же богованными, как я сам. И они выпадают из списка для перерождения в мирах системы. Отчасти именно поэтому я и стремлюсь убить как можно больше игроков и NPC. Сознание, как всегда неожиданно, вырвало из тела и пинком зашвырнуло обратно на землю. Ух, хреново-то как. Хапнул слишком много энергии. Жадность когда-нибудь мне еще аукнется. Вот что мешало отправиться куда-нибудь на дикий пляж и остаток времени нежиться на теплом песочке и купаться в море. Пришлось спешно брать под контроль необузданную энергию, что стремилось разорвать сосредоточие на клочки, и спешно перераспределять потоки. Львиную долю силы отправил в каплю крови Дракулы. Надо будет еще один пустой артефакт прихватить, а то слишком резво начал заполняться этот, а оставшуюся ниточку подключил к сосредоточию. Вот теперь порядок. Можно заняться модернизацией обороны замка. Мила и так серьезно сократила доступное мне время. Теперь, когда я знаю, что создателем всей системы защиты графства являлся такой же баг, как и я, требуется провести более тщательный осмотр сердца замка и более тщательно изучить имеющуюся информацию. В архивах рода есть упоминание, что такие артефакты мог создавать лишь Константин Белов. Он изготавливал их для своих детей, затем помещал в определенную точку графства и уже потом возводил на этом месте замок или поместье. Всего было создано два десятка второстепенных артефактов и один головной, аккурат над местом захоронения Дракулы. Поместья и замки переходили по наследству, перестраивались, но помещение с артефактом всегда оставалось неприкосновенным, потому как все они были связаны в единую сеть. В случае захвата замка автоматика подрывала тоннель, а сердце уходило в режим, который можно условно назвать спящим. По идее, враг не должен был добраться до артефактов, потому как само их существование являлось большой тайной, в которую были посвящены лишь члены рода Беловых. У Сереги, например, нет доступа в комнату с артефактом. Туда может зайти лишь Белов по крови. Фишка в том, что чем больше артефактов функционирует, тем с большими объемами энергии они могут взаимодействовать. На данный момент общая сеть разрушена и функционирует лишь артефакт моего замка. Реанимировать другие сердца можно. Связь между ними сохранилась. Вот только есть ряд условий, без выполнения которых артефакт попросту не заработает. Первое. Надо восстановить целостность подземной сети труб и наполнить соответствующий сегмент кровью, которая станет катализатором для пробуждения сердца. Второе, артефакт не станет выполнять свою функцию, если на поверхности будут отсутствовать оборонительные сооружения. Константин сделал этот пункт обязательным, чтобы столь уникальная вещь не попала к врагам рода. Так что первым делом надо будет построить стены, поставить замок или на худой конец оборонительную башню и лишь потом активировать сердце. Ну и третье. Чтобы включить головной артефакт, должны функционировать минимум 5 второстепенных, причем не абы каких, а вполне конкретных, что располагаются на первом кольце. Всего таких колец 2. Внутреннее вокруг головного артефакта, состоящее из 5 элементов, и внешнее с втрое большим числом артефактов. Мой замок как раз стоит на внешнем кольце. По задумке Константина, функционирование всей сети, включающей в себя головное сердце и 2 кольца второстепенных артефактов, позволит поддерживать печать, сковывающую Дракулу вечно. Кровь этого молодого бога при таком раскладе будет попросту перезаряжаться энергией в автоматическом режиме. И потомкам даже не потребуется производить замену. Искусственный интеллект головного сердца попросту закроет портальное перемещение в гробницу, как только вся сеть заработает как надо. Да, коллега Бак меня опередил и создал в этом мире искусственный интеллект. Именно благодаря ему удавалось перемещать секретные данные из одного хранилища в другое, если враги прорывали оборону одного из родовых замков. Сейчас Искин находится в режиме минимального потребления энергии, что означает по факту состояние, сравнимое с глубокой комой. Чтобы его пробудить, требуется запустить еще хотя бы 2 элемента сети. Вот такая неприглядная картинка вырисовывается. Работы предстоит проделать очень много. Самая большая сложность в том, что теперь уже мое графство лишилось огромной части территории, которую, как стервятники, расхватали соседи и, естественно, понастроили там свою инфраструктуру. Никто даже не подозревает, что глубоко под землей своего часа ждет созданный коллегой Багом артефакт. Думаю, даже эмиссар системы и его верные цепные псы не знают об этом. Максимум, что они могут почувствовать, так это энергию, что исходит от Дракулы. Поэтому и стремятся уничтожить Беловых, чтобы заполучить столь ценный, но все же второстепенный приз. Константин Белов, несомненно, понимал, что никто другой не сможет защитить тело молодого бога от захвата эмиссара. Кроме него, поэтому и выкрал его. Причем, скорее всего, оставив взамен свое. Да, именно так, я думаю, закончилась жизнь коллеги Бага на Земле. Я понял, что пентаграмма иссушения немного изменена не сразу. Туда добавлен еще один элемент — подмена пространства. 2 одинаковые пещеры просто поменялись местами. Как все устроено в гробнице Дракулы в Монголии, Константин знал, и воссоздать такое же помещение для него не составляло труда. Защитные чары гробницы надо чем-то питать. Единственный вариант — собственное тело, усиленное мощнейшими системными артефактами, завладеть которыми мне очень хочется. Но это потом. Сейчас мне силенок не хватит преодолеть полог смерти, благодаря которому все живое обращается в нежить. Даже эмиссар и его стиратели не смогли справиться с такой защитой. А еще таким хитрым ходом коллега выиграл для этого мира немного времени. Я уверен, эмиссар долгое время не подозревал, что тело Дракулы из монгольской гробницы перемещено в другое место. Эх, жаль, я не видел физиономию врага, когда он понял, что потратил десятилетия в погоне за пустышкой. Но ведь понял же, раз обрушил свою мощь на род Беловых. Ну ничего, теперь я наведу порядок. И вот тут, можно сказать, повезло. Судя по карте, новая гробница Дракулы находится на подконтрольной мне территории графства, как и 2 из 5 второстепенных артефактов внутреннего круга. Начну свою экспансию с этого, а там, глядишь, и 18 стукнет. Это значит, что можно будет продолжить войну с соседями и отбить свои земли. Выгребу как-нибудь. Я ведь великий и ужасный Бак.